Домой возврата нет. Рано или поздно это случается с каждым домом. Вот и нашему пришла пора ремонта. Узнав, что прораб родом из Аргентины, я приложил все усилия, чтобы не заговорить с ним о Борхесе. «Марадона!» — закричал я вместо этого. «Что, Марадона? Наше все? Вернее, ваше все?» Хосе вяло кивнул и перешел к смете. Чтобы покрасить стены, пришлось вынести книги в гараж. На второй день Хосе не выдержал. «Вы священник?» — спросил он. «Почему?» — закричал я. «О чем еще можно написать столько книг, если не о Боге?» — веско сказал Хосе, и я подумал, что все-таки надо было поговорить с ним о Борхесе. Впрочем, когда маляры ушли, выяснилось, что книги на полке засунуты без всякого понятия. Австрийских авторов перепутали с немецкими. Спасая их от второго аншлюса, я расставлял тома в правильном порядке, пока один не упал на пол. Книга раскрылась на фотографии. Черно-белый снимок. Ослепленное вспышкой, смутно знакомое лицо с острым носом, длинное старомодное пальто, шляпа которых вообще теперь не носят. Косо в угол уходят библиотечные полки, набитые пухлыми книгами в неярких по нынешним временам переплетах. Конец 30-х. Навскидку определил я и поднял книгу, чтобы прочесть, кого изображал снимок. Неожиданно фотография отделилась от листа. Она была не напечатана, а вложена между страницами, вместо закладки. Тут уж я и без очков узнал себя, только не вспомнил, где снимался. Зато памятной была книга. В Америке мы с ней появились в одном и том же году. Я купил ее на первую зарплату, грузчика, ибо она обещала предсказать будущее. Вряд ли автор угрюмой монографии о судьбе немецких писателей-антифашистов в изгнании думал, что его труд будут читать как Сивилину книгу. Называлась она «Каменная скрипка». Из них всех в Америке по-настоящему преуспел австрийский еврей Билли Уайлдер. Фамилию для Голливуда он себе выдумал сам, зато именем ему стала детская кличка в честь Буффало Билла. Его мать обожала американское кино, но языка он все равно не знал. Добравшись до Калифорнии, Уайлдер принялся учить английский с истерическим усердием. По 300 слов в сутки, пока друзья и коллеги собирались на кухне за шнапсом, чтобы ругать Америку по-немецки. В результате он стал лучшим сценаристом Голливуда. Фразы из его фильмов вошли в идиоматическое сознание нации, причем не только американской, если вспомнить, в джазе только девушки. Став звездой нового света, Билли Уайлдер отдал дань старому, сняв по нему реквием «Бульвар Сансет». На самом деле, как все в Лос-Анджелесе, это не бульвар, а шоссе, да и закат в фильме происходит внутри, а не снаружи. Под видом героини, сошедшей с экрана великой актрисы немого кино, Уайлдер изобразил своих соотечественников, оставшихся в Америке без языка той предыдущей культуры, что принесла им славу. Нельзя сказать, чтобы Уайлдер недооценивал заблуждение своих соотечественников. «Австрийцы, — говорил он, — замечательный народ, сумевший убедить мир в том, что Гитлер — немец, а Моцарт — австриец». Уайлдер понимал, что Европа сама во всем виновата, в том числе и в том, что не хочет, в отличие от него, переучиваться. Он знал, что выхода нет, но он понимал, как много потерял мир с тех пор, как искусство перешло на доступный массам язык вроде того, каким пользовалось звуковое кино. В Америку немцы приезжали в ореоле культуры, которую они не без основания считали самой высокой в мире. Веря, что ей принадлежит будущее, Марк Твен учил своих детей немецкому, которым сам он безуспешно пытался овладеть 30 лет. Брехт, Фейхтвангер, Вёрфель, Стефан Цвейг, Генрих. Но главное, Томас Манн привыкли к тому, чтобы их любили. До того, как нацисты запретили Буденброков, роман выдержал больше 100 изданий. «Немецкая литература», — сказал Томас Манн, — «там, где я». В новом свете все быстро кончилось. Не все они бедствовали в Америке так страшно, как можно было того ожидать. Одних, правда, ненадолго приютил Голливуд, других поддерживала слава, третьих — связи. Америка не мешала им писать. Среди сотни книг, выпущенных эмигрантами в годы фашизма, Иосиф и его братья Мана, «Смерть Вергилия Броха», «Брехтовский Галилей». Но даже те, кому Америка ни в чем не отказывала, не могли с ней ужиться. «Хорошо, что он вернулся в Европу», — сказал мне профессор, помнивший Томаса Манна по Принстону. Уж слишком он придирался к Америке. И было за что. Америка, о чем ясно написано на цоколе статуи свободы, привыкла видеть в эмигрантах отбросы, а не соль Старого Света. Второй шанс она обещала тем, у кого не было первого. По отношению к остальным, Америка позволяла себе быть высокомерной до глупости. Дочку Ферми не хотели пускать в страну из-за слабоумия. Девочка не знала, кто такие скунсы, а иммиграционный чиновник не мог себе представить страну, где скунсов нет. Америка спасала жизнь эмигрантов за счет их статуса. Для авторов, успевших прославиться дома, эта вполне честная сделка оказалась столь же безнадежной, как та, в которую ввязался их земляк Фауст. Их личность, как у всех настоящих писателей, исчерпывалась на бумаге. Все они не умели делать ничего другого, в том числе пользоваться английским, которого не признавали даже выучившие язык. «Приблизительный английский», — жаловался Генрих Манн на своих более решительных коллег. «Приблизительные мысли». Чтобы писать на другом языке, надо стать другим человеком. Живые классики, киты пера и акулы мысли, они были слишком полны собой, чтобы второе «я» сумело потеснить первое. Дело еще в том, что в другой язык, как в другую веру, переходят, расставаясь с родной средой, которую писатели зовут контекстом. Чем он шире и глубже, тем труднее без него обходиться, ибо вместе с контекстом исчезает почва для индивидуального творчества. Всякий писатель кормится тайно и явно цитатами, но только зрелая, перенасыщенная культурой жизнь сплошь иронична, ибо она заключает себя в невидимые кавычки. Опознанная цитата служит пропуском в стаю. Вот так псы от дога до таксы узнают, что принадлежат к одному собачьему семейству. Это, конечно, не мешает им драться, но лошади, скажем, их вообще не интересуют. «Только детские книги читать», — жаловался я, потеряв очки, корректирующие возрастную дальнозоркость. И гости сразу разделились на тех, кто узнал Мандельштама, и тех, кто помог найти очки. Радость изощренного чтения в том, чтобы узнать неназванное, заметить спрятанное, развернуть укутанное. В этой игре писатель с читателем попеременно меняются местами, составляя замысловатые фигуры литературной кадрили. Танцы, впрочем, бывают разными. В истории каждой культуры наступает золотая Александрийская осень, пускающая в разлив накопленную летом страсть. Обыгранные цитаты составляют суть острословия от Диогена до Венечки Ерофеева. В Японии я видел, как такую манеру увековечили. В самых живописных местах страны стоят валуны с хоку, высеченными на них еще при сёгунах. Пускаясь в дальние и мучительные странствия, великие поэты прошлого месяцами брели от одной цитаты к другой, стремясь постичь красоту, опосредованную чужим вдохновением. Эрос текста в контексте подстегивает себя стареющая культура. Путь творчества — вообразить целое по части и воспламениться им. Зачем вся дева, раз есть колено? Бродского, кстати, обременяла зависимость от контекста. От слова «текст» его просто тошнило. Поэтому Он завидовал Фросту, который, в отличие от своих английских коллег, видел в дереве дерево, а не тех королей и монахов, что сидели под ним на всем протяжении утомительно долгой европейской истории. Но и Бродскому жизнь вне контекста не давалась даром. Беда эмигранта в том, что контекст нельзя перевести. Его можно только освоить. Любовь космополита определяет произвольность выбора. Но это значит, что жить ему приходится внутри комментария. Понятно, что в Америке бежавшим от нацистов авторам не хватало внимающих и понимающих поклонников. Хуже, что они исчезли навсегда. Когда кошмар кончился, выяснилось, что эмигранты и метрополия больше не нужны друг другу. Все вышедшие при нацистах книги, объявил Томас Манн, нужно пустить под нож, ибо они запятнаны стыдом и кровью. «С ваших и начнем», — запальчиво ответили немцы, отказавшие вправе учить себя тем, кто не перенес фашизма на своей шкуре. Не только романы лучшего немецкого прозаика, вся эмигрантская литература вновь осталась без читателей. «Политика», — говорили им, — «отравила ваши чернила, от ненависти окоченел язык». Эмиграция состарила живших в изгнании писателей сразу на несколько поколений, превратив из современников в классиков. Их язык стал казаться сухим и сложным, трезвым и холодным, ироничным и чужим. К тому же за годы разлуки германская словесность заговорила на своем и тоже хорошем языке. После войны немцы понимали Генриха Бёля лучше, чем Томаса Манна. Поэтому самый знаменитый, но отнюдь не самый любимый писатель Германии умер на ничьей земле в Цюрихе. «Домой», — писал даже не покидавший родину американский романист Томас Вульф, — «возврата нет». Раньше других это понял Стефан Цвейг, живший во время войны в Бразилии. Он покончил с собой в 1942-м, не дождавшись, пока выйдет в свет его последняя книга «Вчерашний мир». «Это нам, — сказал другой изгнанник, — за то, что Бога забыли. Талибы вспомнили, — ответил наш общий знакомый Пахомов, не отрицая, впрочем, мужества вернувшегося в Россию Солженицына. От того, что писатель изменился меньше своей родины, их первая встреча отдавала аттракционам. Уехав на Запад, Солженицын вернулся с Востока вместе с Солнцем, по пути, как оно, выслушивая жалобы и претензии. Так началась бодрая осень патриарха, живущего, как все мы, в той параллельной реальности, где ничего не меняется. «Мало того, что Земля круглая, — поделился со мной Пахомов недавно приобретенными знаниями, — она еще и вертится, и только мы стоим на месте, потому что нам не с кем идти в ногу».